На Пхеньянском заводе приборов автоматики, Унсанской молодежной гидроэлектростанции, Мунчжонском плавильном заводе Кымган, Тэчжусском сельхозкооперативе в уезде Анак, Педагогическом институте имени Ким Хюнчика и других промышленных предприятиях, сельхозкооперативах и вузах прошли митинги, участники которых целиком одобрили заявление правительства Корейской Народно-Демократической Республики. На митингах сначала было зачитано заявление правительства Корейской Народно-Демократической Республики, после чего были выступления. Выступавшие отметили, что всемирно укреплять самозащитные ядерные силы и сдержания, которыми можно ликвидировать источник зла и несправедливости, это незыблемая воля и твердая решимость нашего народа. Мы полностью поддерживаем заявление правительства Корейской Народно-Демократической Республики, которое решительно отвергает последнюю санкционную резолюцию, принятую США и их приспешниками. Победа всегда будет за нами, за нашей республикой и нашим народом. Мы будем поддерживать линию партии на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, объединив силой с народноармейцами и вести усиленную борьбу за достижение темпов Малима под знаменем собственные крепкие силы превыше всего, отметили выступавшие.